«Арзамас» и «Моском архитектура» представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция 12. «Дом Патриарх». Рассказывает Айрат Багаутдинов. В завершение нашего курса мы хотели бы поговорить о современной московской архитектуре и в качестве главного героя выбрали дом Патриарх, который был спроектирован и построен в период с 1997 по 2002 год мастерской Сергея Ткаченко при участии архитекторов Олега Дубровского, Ильи Вознесенского, Алексея Кононенко и других. Это здание располагается на Патриаршем пруду на углу Малой Бронной и Ермолаевского переулка и имеет знаменитое завершение в виде, ну, такой, как многие считают, стилизованной башни Татлина, хотя в дальнейшем будем говорить о том, так это или не так. Но, как обычно, прежде чем более подробно говорить об архитектуре здания, поговорим о стиле и эпохе. Современную архитектуру Москвы вообще обычно принято ругать. В 2018 году я написал серию постов о моих любимых московских постройках последних 2-3 десятилетий в своем Фейсбуке. Довольно ожидаемо мой одобрительный тон не вызвал ни капли сочувствия. Напротив, все комментаторы обрушивались с яростной критикой на эти здания, не слушая никаких аргументов. Я стал размышлять о причинах такого отношения к современной архитектуре и пришел к нескольким выводам. Во-первых, давно замечено, что в новейшее время искусство развивается быстрее эстетических вкусов публики, а потому большая часть общества не понимает и не любит того, что происходит при ней. Вот показательный пример. Сегодня мы обожаем архитектуру модерна, восхищаемся ее декоративностью, новаторством, синтезом искусств, а попробуйте почитать критиков и просто москвичей начала 20 века. Да они этот модерн ругают, на чем свет стоит. И заявляют, что это самое ужасное, что только случалось с московской архитектурой. И, вы не поверите, обвиняют модерн, что он уничтожил и изуродовал любимую ими старую добрую Москву. Узнаете интонации, с которыми сегодня говорят о современной архитектуре? Вторая причина, как мне кажется, состоит в том, что современная архитектура возникает не в чистом поле, а на месте той Москвы, к которой мы привыкли. Это Москва нашего детства, юности, молодости, она наполнена для нас символическим смыслом. И мы, естественно, с большим трудом переживаем ее утрату. Помните у Цветаевой? «Слава прабабушек томных, домики старой Москвы, из переулочков скромных все исчезаете вы». Подобное чувство, мне кажется, испытывают и современные москвичи. Все же мы с вами попробуем абстрагироваться от этих комплексов и подвергнуть современную архитектуру такому же беспристрастному анализу, с каким мы подходили к модерну, авангарду или сталинской архитектуре. Говоримся, что понятие «современная архитектура» очень условное. Разумеется, под этим словосочетанием мы ни в коем случае не имеем в виду какой-то стиль. Современное — это в чистом виде характеристика периода, то есть построенное при нас. А вот можно ли выделить в современной архитектуре какие-то тенденции? Во-первых, на стиле проектов 1990-2000-х годов отразились настроения о России, которую мы потеряли, царившие в значительных кругах русского общества. Попытка перечеркнуть 70 лет советского режима и возродить традиции дореволюционной России привела к очередному витку историзма. Архитекторы прямо подражали дореволюционной эклектике и модерну, или, по крайней мере, украшали свои условно-модернистские проекты башенками. Так сделаны здания, созданные Моспроектом 2, например, торговый центр «Охотный ряд» или бизнес-центр «Новинский пассаж» на Новинском бульваре. Такая архитектура, будучи стилистически очень разнообразной, все же получила довольно устоявшееся определение «лужковский стиль» в честь одиозного московского градоначальника. Иногда обращение к прошлому достигало прямо-таки романтического накала, и мы можем говорить об очередной волне романтизма. Ярчайший пример — Измайловский Кремль. Этот торгово-развлекательный центр в очень яркой, пышной, граничащей с китчем форме воспроизводит элементы русского деревянного зодчества 16-18 веков. Другой пример — дворец Алексея Михайловича в Коломенском, который был полностью воссоздан на новом месте из новых материалов, но вы видите, что романтический порыв этой эпохи настолько велик, что важно даже вот воспроизводить буквально какие-то образцы русской старины. Еще один важный фактор, оказавший влияние на современную русскую архитектуру, это, конечно, падение железного занавеса и, как следствие, знакомство наших архитекторов с зарубежными тенденциями. К нам приходит архитектурный постмодернизм. Это направление, которое стало развиваться в Америке и Европе с конца 60-х годов. Постмодернизм призывает сбросить диктат модернизма и вообще освободить архитектурное творчество от каких-либо предустановок. Важная черта постмодернизма заключается в том, что это говорящая архитектура. Она наполнена знаками, образами и метафорами. Часто эти образы ироничны. Ирония служит защитной реакцией на абсурдность окружающего мира, как писал поэт Юрий Левитанский в своем стихотворении «Иронический человек». Но зря, если он покажется вам шутом. Ирония, она служит ему щитом. Ярким образцом такого ироничного постмодернизма можно считать и нашего сегодняшнего героя «Дом Патриарх» или, например, «Дом Яйцо» на улице Машкова, все того же архитектора Сергея Ткаченко. Но был не только постмодернизм, был и, если позволите так сказать, неомодернизм, то есть как бы продолжение традиций хрущевско-брежневского модернизма, о которых мы говорили в предшествующей лекции. Эта архитектура как бы отражала идею «Россия как часть Запада», или мечтала о новой, лучшей России. Яркий пример такого подхода – арбитражный суд по Московскому округу, построенный Владимиром Плоткиным в 2004 году неподалеку от станции метро Новослободская. Это здание лаконичной архитектуры, без какого-либо декора, с сплошным панорамным остеклением, с крупными геометрическими формами, полуцилиндрами, вынесенными вперед козырьками, отсылающими нас к традициям русского авангарда, как бы вспоминающим про то, какой архитектура была даже, наверное, в 20-е годы скорее. Наконец, в 90-е и 2000-е годы возникла очередная волна неоклассицизма. Он рождается из бумажной архитектуры 80-х годов, которая противопоставляла себя позднесоветской модернистской традиции. Эти архитекторы рисовали, потому называется бумажная архитектура, проекты зачастую в классическом стиле, вырабатывали в себе ту классическую школу, которую не давала советская архитектурная школа хрущевско-брежневских времен после борьбы с излишествами, и в итоге в 90-е и 2000-е это вылилось в реальные проекты. Представителями этой школы являются Михаил Филиппов, создавший такие крупные неоклассические комплексы, как итальянский квартал на Новослободской или Римский дом у Полянки, или Михаил Белов, который создал Помпейский дом в одном из переулков Арбата. Итак, как видите, современная московская архитектура крайне разнообразна. Однако из всего вышеперечисленного именно постмодернизм, я считаю, важной новаторской чертой, которая пришла к нам во многом именно в эту эпоху. Поэтому я и выбрал «Дом Патриарх» в качестве нашего сегодняшнего главного героя. Мне кажется, он может быть отнесен к постмодернизму. Но для начала поговорим об истории этого здания. Она начинается как легенда, которая уже потеряла свои подробности. Примерно в 2000 году, а может быть раньше, как говорят другие источники, то ли в офисе у известного галериста Марата Гельмана, а то ли это было в каком-то ресторане, встретились, значит, тот самый Марат Гельман и архитектор Сергей Ткаченко. Ну, Марат Гельман ему и говорит: «Слушай, тут вроде бы Московский патриархат Русской Православной Церкви собирается строить что-то в Вифлееме на своем участке, давай предложим им построить родильный дом. Прикольная же идея. Вифлеем, родильный дом, да еще сделаем этот родильный дом в виде яйца». Так они и придумали, а в итоге архитекторы из творческой группировки «Обледенение архитекторов» нарисовали это здание. Но идея не состоялась довольно очевидным образом. Однако она овладела Сергеем Ткаченко как некая идея фикс. И он предложил девелоперу, который собирался застраивать участок на углу Малой Бронной и Ермолаевского переулка, проект дома в виде яйца высотой в 12 этажей. Девелопер, естественно, отказался. В итоге Ткаченко и компании все-таки удалось воплотить яйцо в том же 2002 году, когда был завершен Патриарх, но уже на улице Машкова. Это дом Яйцо, тоже знаменитый представитель этого направления. Но вернемся к дому Патриарх. Не сумев воплотить здесь идею яйца, Ткаченко переделал дом, и вот давайте теперь проанализируем его и посмотрим, что он нам может рассказать. Вообще, дом Патриарх очень многозначный, его можно долго расшифровывать. На первый взгляд он воспринимается как стилизация под доходный дом начала 20 века. Угол участка закреплен ротондой, у дома мощный цоколь, развитый карниз, это завершающая часть стены, классический декор, стены расчленены небольшими пилястрами, то есть такими полуколоннами, прилепленными к фасаду. По всем этим признакам он перекликается с расположенным на другой стороне Малой Бронной доходным домом Седамона Эристова, который был построен в 1911 году. Любопытно, но даже то обстоятельство, что патриарх превышает этажность окружения, совпадает с идеей дореволюционного доходного дома. Вспомним, что знаменитый дом Нернзея в Большом Гнезняковском переулке в свое время был выше своих соседей. Но самое главное в доме Патриарха — это, конечно, детали. Причем не те детали, которые видны со стороны перекрестка Малой Бронной и Ермолаевского, а знаменитый шпиль и вообще вот эти конструкции наверху.

Небоскребы обязаны были стать уступчатыми, но никто не понимал, как это сделать красиво. В 1922 году американский художник Хью Феррис нарисовал фантазийные проекты небоскребов с учетом зонирования. Вдохновлялся он, конечно же, Вавилонской башней. Одна за другой растут на Манхэттене уступчатые башни до небес. В 1930 году построен Chrysler Building высотой 320 метров. Уже в 1931 году завершен Empire State Building высотой 381 метр. Многие небоскребы не только уступами отсылают нас к вавилонской архитектуре, но и буквально обращаются к образу зиккурата. Ну а на Востоке в это время возникает новая империя – Советский Союз. Ей срочно нужна своя башня до небес. И вот когда уже четвертый этап многострадального конкурса на Дворец Советов был завершен, дело было в 1933 году, лично Иосифу Сталину в голову пришла идея резко вытянуть проект-победитель в высоту и поставить на вершину гигантского Ленина. Так у Москвы появляется и своя Вавилонская башня, и свой колосс. Дворец Советов начали строить, но завершению замысла помешала Великая Отечественная война. Однако его присутствие в Москве ни у кого не вызывало сомнения в сталинские ранние хрущевские годы. Например, на обложке журнала «Техника молодежи» за 1952 год не только изображены уже почти построенные сталинские высотки, но и как будто бы построенный Дворец Советов, хотя в этот момент он вообще стоял на этапе фундамента. Итак, в действительности дворца не существует, но в сознании он уже есть. И хочется сказать, что с тех пор по Москве бродит призрак Вавилонской башни. И вот, в 90-е годы появляются Ткаченко и Дубровский, и, наконец, дают ему материальные очертания. Это и сама композиция здания в виде уступчатого цилиндра, и мотив спирального шпиля, превращающийся в башню Татлина. Таким образом, здание становится метафорой Вавилонской башни. Уместна ли такая метафора? Москву, конечно, можно назвать Вавилоном. А вот метафора — это постмодернистский прием. Постмодернизм возникает синхронно с концептуальным искусством. Его можно рассматривать как концептуальную архитектуру. Это архитектура, которая не стремится быть красивой, привлекать нас своими формами, пропорциями, декором. Это архитектура, которая предлагает какую-то мысль, идею. Именно такую идею, метафору, нам предлагает Дом Патриарх. Кроме того, я не случайно так много говорил с вами об историческом контексте вообще и о московском в частности. Контекстуальность – важная черта постмодернистской архитектуры. Она больше не существует как сферический конь в вакууме, как зачастую поступает модернистская архитектура. Постмодернистская архитектура всегда внимательно присматривается к контексту – историческому, городскому – и старается как бы вырастать из него. Так Дом Патриарх вырастает из многовекового процесса эволюции образа Вавилонской башни. Итак, я надеюсь, мне удалось убедить вас, что непредвзятый и внимательный взгляд на современные здания позволяет увидеть в них произведения искусства, которые говорят с нами на актуальные для нас сегодня темы и выражают ту самую эпоху, в которую мы с вами живем. Над лекциями работали редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Полина Семенова, звукорежиссер Николай Александров, студия звукозаписи «Резонант Артс» и выпускающий редактор Марина Нафикова. Кроме того, мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Варвару Скопину, Дарью Гоголеву и Алексея Пономарева. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию. А также году архитектуры и градостроительства в СНГ. Если вам понравились эти лекции, послушайте еще один наш курс под названием «Как мы чувствуем архитектуру». Сергей Ковторадзе рассказывает о том, какие приемы используют архитекторы, чтобы управлять нашими мыслями и ощущениями.